Святая Анакратия состояла из аристократических кланов, называемых домами, каждый со своей отдельной вотчиной, и лишь немногим домам разрешалось входить в атмосферу Кархари. Любой без герба соответствующего дома будет сбит. Не будет времени, чтобы объяснить, подкупить или принести извинения. Проверив свои связи в Бахачарш, галактическом базаре, я поняла, всех моих сбережений не хватит, чтобы попасть туда. Я была вынуждена просить помощи. Мот связалась бы со мной только в случае смертельной опасности. Я готова была молить, предлагать услуги и обещать что угодно ради спасения моей сестры. Обустроив Ку прошлой ночью, я тут же отправила сообщение Орландо из дома Крэр. Сейчас уже было позднее утро. Он все еще не ответил. У нас с Орландом была своя история. Он помог нам с Шоном справиться с инопланетным наемником, или скорее мы помогли ему, раз уж головорез очутился здесь из-за внутренней политики дома Крэр. Также он участвовал в мирном саммите, оказавшемся весьма удачным для Святой Анакратии, по большей части моими стараниями. Технически я могла бы сказать, что он мне должен. На практике же он был маршалом могущественного дома вампиров, у которого была целая куча обязанностей, которые он не мог бросить, когда ему вздумается. Ожидание ответа действовало на нервы. Рядом со мной замаячила двухметровая тень. Орро сунул мне под нос блюдце. Я посмотрела на маленький бублик, намазанный лиловым джемом. «Ешь». «Спасибо, я не голодна». Орро зарычал, вздыбив свои 30-сантиметровые иглы. С учетом того, что острошипы напоминали жутких монстров с острыми когтями на лапах, клыкастыми мордами и усеянными, длиннющими шипами спинами, произведенный эффект мог обеспечить любому нормальному человеку ночные кошмары до конца жизни. Мне же это было до лампочки. «Ешь». Он не отстанет, пока я не сдамся. Я взяла бублик и откусила. Как и все, что готовил Орро, он был на вкус как чистое блаженство. Орро буркнул себе что-то под нос, подождал, пока я доем, и зашагал прочь. Как шеф-повар ранга «Красный тесак», он должен был бы готовить банкеты в лучших ресторанах для гурманов в галактике. Но злосчастный инцидент с отравлением отправил его в немилость. Я нашла его в Бахачар, где он едва сводил концы с концами, и хотя его контракт истек, он отказался уходить. Теперь Гертруда Хант стала для него домом. Коммуникационный экран продолжал мерцать. Я принялась ходить взад-вперед. Орланд был для меня наилучшим выходом из сложившейся ситуации. Если не удастся уговорить его помочь мне, даже не знаю, что делать дальше». Мои шатания по кухне никак не влияли на скорость ответа Орландо. Я остановилась и заставила себя отвернуться. Из кухонного окна открывался вид на задний двор. Сверхскоростной мотоцикл лежал в разобранном виде на террасе, а над ним сидел Шон, запустив в него руку по локоть. Ку, которого звали Вингом, пританцовывал рядом. Вокруг них с восторгом носилось чудовище, собирая палочки и складируя их у ног Шона. Я махнула рукой, и гостиница открыла окно, впуская внутрь холодный воздух. Ну, конечно, стабилизатор сдох. Шон достал странный прибор из набора инструментов. Когда он спросил, есть ли у меня инструменты, я показала ему ремонтный гараж. Увидев ряды полок, забитых всевозможными чудесами техники, он одобрительно ругнулся, а затем выбрал набор инструментов. Шон запустил руку во внутренности мотоцикла, выкрутил оттуда что-то и швырнул это на траву. Вот что бывает, когда покупаешь запчасти в алканианской лавке, торгующей краденым. «Дешевые запчасти!» — оживился Винг. «Послушай, мотоцикл может быть быстрым, хорошим или дешевым. Можно выбрать только два из трех, но никогда все сразу». «Почему?» «Потому что таков закон Вселенной». «Когда он научился чинить сверхскоростные мотоциклы?» В моторе что-то щелкнуло. На приборной панели мотоцикла загорелись голубые огоньки. Винг всплеснул руками и издал пронзительный вопль. Похоже, слово «осторожность» в его словаре отсутствовало напрочь. За моей спиной зазвенел коммуникационный экран. Я подпрыгнула. «Принять вызов». На экране возникло лицо Орландо. Этот красавец с гривой золотистых волос, обрамляющих волевое, мужественное лицо с пронзительными голубыми глазами, мог остановить дорожное движение на любом центральном перекрестке. Женщины бы вышли из машин рассмотреть его поближе, пока бы он не улыбнулся, обнажив клыки, а они бы с криком не убежали прочь. Маршал дома Крэр великолепно выглядел в полном боевом облачении. На угольно-черном фоне выделялся кроваво-красный узор. «Леди Дина», — пробасил он, — «я к вашим услугам». Его склонность все драматизировать никуда не делась. «Вы собираетесь на войну, лорд-маршал? Пожалуйста, только не на войну». «Нет, я был на официальном обеде», — вампир скривился. «В таких случаях нас заставляют надевать броню, чтобы мы не перерезали друг друга от скуки. Чем могу быть полезен?» «Мне нужно попасть на Кархари. Дело очень срочное, и я отчаянно нуждаюсь в вашей помощи». На кухню вошел Шон и отправился мыть руки в раковине. «Кархари? Это анус галактики?» — Орланд нахмурился. «Что могло вам там понадобиться?» «Моя сестра». Его светлые брови поползли вверх. «У вас есть сестра?» «Да». «Что она делает на Кархари?» «Я не знаю». Последний раз я получала сообщение от Мод 3 года назад, и в то время она была на Насин, одной из самых процветающих планет Святой Анакратии. Мы с Клаусом навещали ее во время наших поисков родителей. Это был короткий визит. Новость об исчезновении мамы и папы едва ее не сломила. Она общалась с мамой все время, пока гостиница родителей была активна, поэтому, когда связь резко оборвалась, Мод понятия не имела, что случилось. Она пыталась вернуться на Землю, но ее муж был замешан в каких-то мудрённых делах вампирской политики, и она не смогла уехать. Во время нашей встречи я почувствовала, что что-то было неладно, но она не рассказала, в чем была проблема. В кухню вплыла колдения, облаченная в прекрасный розовый халат, и уселась за кухонный стол. Рядом с ней тут же возник Орро, и перед ее милостью опустилась тарелка с бубликом и джемом. Она подняла бублик, вгрызаясь в мякоть неестественно острыми зубами, разрезая его, словно большие ножницы. «Лорд Орланд, моя сестра отправила мне сообщение с просьбой о помощи. Она не тот человек, чтобы просить о подобном. Мод и правда скорее умерла бы, чем попросила о помощи, если бы у нее был выбор. Мне очень нужно попасть на Кархари как можно скорее. Не могли бы вы ускорить для меня получение разрешения?» «Боюсь, это невозможно». Сердце оборвалось. «Разрешения посещать Кархари не выдаются. Как я уже говорила, эта планета — настоящая дыра. Большая часть ее поверхности покрыта унылыми равнинами, по которым бесцельно блуждают огромные стада травоядных животных. Там нет хороших охотничьих угодий и больших запасов полезных ископаемых, поэтому она не представляет собой ценности. Она была колонизирована в самом начале истории Анакратии, и мы потеряли с ними связь почти на 500 лет. Потомки передовых поселенцев были отрезаны от нас так долго, что даже когда планета была принята обратно в любящие объятия Анакратии 100 лет назад, власть закона едва ли там признавалась. Туда мы высылаем наших преступников, изгнанников и еретиков. Моя сестра застряла в вампирской Австралии 18 века. Неужели нельзя ничего сделать? Совсем ничего? Есть лишь один способ. Он одарил меня ослепительной улыбкой, демонстрируя острые клыки. Я отвезу вас туда лично. Что? Кузену моего дяди были пожалованы владения на Кархари, поэтому дом Крэр имеет там представительство. Как маршал, я могу посещать его в любое время. Я почти подскочила. И все же мои взаимоотношения с домом Крэр уже были довольно сложными, а сам Орланд одно время был увлечен мной. «Вы уверены, расход топлива может быть довольно существенным?» Он наклонился поближе к экрану. «Расход будет минимальным. Мы воспользуемся земными вратами для гиперпространственных прыжков, выйдем из них здесь и будем на Кархари к следующему утру. Кроме того, благодаря вам дом Крэр оказался в очень выгодном положении на Нексусе. Наши доходы увеличились. Я могу прокатиться отсюда на Кархари и обратно раз 30, прежде чем управляющий дома мягко пожурит меня и попросит следить за расходами. Семья — это все для каждого из нас. Так что решено. Вы будете готовы через час. «Само собой». «Да». «Через несколько минут я буду на орбите. Вы будете одни или берете с собой еще кого-то?» «Она берет с собой меня», — сказал Шон, становясь рядом со мной. Верхняя губа Орландо дрогнула, но он совладал с собой, не успев оскалиться, и уставился на Шона. «Что случилось с твоим лицом? Ладно, это неважно. В твоем присутствии нет необходимости. Леди Дине будет предоставлена достойная защита». «Маршал видит угрозу в моем присутствии?» — невозмутимо спросил Шон. «Едва ли». «Тогда я не вижу причины, почему я не могу присоединиться». «Кархари, это не земля, оборотень. Ты никогда не дрался с вампиром в открытом бою. Ты не готов к населенной нами планете». «Что?» Лицо Шона осталось спокойным. «По твоим словам, законы на Кархари лишь условны. Я буду там совсем как дома». Орланд мгновение поколебался. «Ладно. Кто я такой, чтобы удерживать человека от погребального костра, если он готов преодолеть любые препятствия, чтобы в него угодить? Встретимся через час». Экран погас. «Никогда не дрался с вампиром. Чушь какая-то. Когда Шон возглавлял оборону торговцев на Нексусе, то прикончил вампиров на несколько жизней вперед. Святая Анакратия, Сокрушительная Орда и торговцы Бахачар воевали между собой за право на Нексус, богатую ископаемыми планету. Шон руководил войсками торговцев как Туран-1, бессмертный генерал в темных доспехах. Как оказалось, Туран-1 был очень даже смертным. Торговцы использовали наемников, и каждый раз, когда кто-то из них умирал, они выбирали ему замену и облачали его в ту же броню. Шон стал последним и самым лучшим Туран-1-ом. Он продержался дольше, чем кто-либо ожидал, но война на Нексусе убивала его изнутри. Чтобы спасти его и убедить все три фракции заключить перемирие, мне пришлось связать их всех, включая Шона и себя с гостиницей. Мы обменялись воспоминаниями. Орланд там тоже присутствовал. Орланд не в курсе. Но как он может не знать, что ты был Туран-1-ом? Ты поделился воспоминаниями о Нексусе со всеми нами. Шон помрачнел. «Когда я вспоминаю об этом, то не знаю, какие из воспоминаний были его. Не думаю, что он понял, какие из них были моими. Связывая нас, ты попросила поделиться лишь тем, что касалось Нексуса. На Нексусе я всегда был Туран-1-ом. На мне всегда была его броня. Я считал себя Туран-1-ом. Я оставил Шона на земле с тобой». Оборотни с Ауль были поэтами. Порой я забывала об этом, пока он не выдавал что-то вроде этого. «Ты расскажешь ему?» Шон покачал головой. «Если расскажу, он попытается меня убить». «Почему?» «Однажды мы встретились на поле боя. У меня был шанс его убить, но я этого не сделал. Он об этом знает». Орланд был гордым мужчиной. Шон был прав. Он бы не стал с этим мириться. Но опять-таки, компания в лице Орландо вряд ли поможет Шону вернуться к прежней жизни. «Ты уверен, что хочешь пойти?» Какую-то минуту он смотрел на меня. «Я собираюсь прихватить кое-какое снаряжение. Не уходи без меня. А если уйду?» «Я последую за тобой на своем корабле, и все узнают о существовании галактики. Пожалуйста, не уезжай без меня». Он ушел. Я скрестила руки и посмотрела на Калдению. «Неужели у всех, кроме нас, есть межзвездные корабли?» «Тебе следует им обзавестись», — она слизнула джем с уголка рта. «Нам нужно быть не хуже других, дорогая». Заброска на орбиту с помощью вызванных врат была такой же веселой, как катание на аттракционе «Башня свободного падения» без ограничения. От этого начинало тошнить, и вы на 101% были уверены, что собираетесь умереть. Логика подсказывала, что прошло лишь 3 секунды с момента, когда мы с Шоном шагнули в кроваво-красное сияние, и до момента, когда мы приземлились в транспортном отсеке корабля «Орландо». Но по ощущениям прошло куда больше времени. Я моргнула, поправляя рюкзак на плечах. Орланд подсчитал, что вся поездка займет всего лишь 2 дня, и я была налегке. Шон собрался серьезно. За плечами висел большой, набитый до отказа вещмешок военного образца, В руках он держал небольшую сумку. У меня было ощущение, что в ней была его одежда. Он осматривался, словно мы были на вражеской территории. Я тоже огляделась. Пол был выложен квадратными серыми камнями. Такие же камни облицовывали стофутовые стены огромного помещения, в котором мы находились. Длинные живые побеги с узкими бледно-зелеными листьями свисали с камней, а их нежные розовые цветки наполняли воздух изысканным ароматом. Малиновые знамена дома Крэр протянулись по стенам. В центре помещения прекрасное старое дерево с черной корой раскинуло массивные ветви, обрамленные широкими зелеными листьями и малиновыми цветами. По искусственному руслу стремился поток, попадая в искусные маленькие водопады, исчезающие под узловатыми корнями дерева. Иллюзия нахождения в вампирском замке была настолько полной, что я едва могла поверить, что мы были на космическом корабле. Я взглянула на Шона. «Экстравагантно», — он пожал плечами. «Это космос. Отсутствие трения означает, что в аэродинамике нет нужды. Но вес все еще важен. Чем тяжелее корабль, тем дольше он разгоняется и тормозит, расходуя больше горючего». «Вампиры», — протянул Шон тоном, которым родители обычно говорят «подростки», когда дети их не слышат. В дальней стене разъехались двери, и появился Орланд в полном боевом облачении, быстро направившись к нам. Вампир в син-броне поражал воображение. Он не просто шел, а шагал, словно тигр в своих охотничьих угодьях. «Гляди-ка», — пробормотал Шон себе под нос. Явился, не запылился. «Заставить этих двоих вести себя в рамках приличия будет непросто. Он делает мне большое одолжение. Сможешь удержаться от грызни с ним на время поездки?» «Я постараюсь, но это будет сложно». Вампирша в полном боевом облачении подбежала к Орланду и подсунула ему под нос какой-то высокотехнологичный планшет. Орланд отмахнулся от нее и продолжал идти к нам. «Очень сложно», — добавил Шон. «Постарайся сильнее», — пробормотала я, пытаясь сохранять дружелюбное выражение лица. «Уверена, ты справишься». «Мои глубочайшие извинения», — Орланд одарил меня ослепительной улыбкой. «Меня задержали кое-какие мелочи в делах дома». «Нет нужды в извинениях», — ответила я. «Спасибо большое за вашу помощь. Я глубоко признательна». Орланд повернулся к Шону и прищурился. «Тут куча оружия». Должно быть, они просканировали увесистую сумку Шона. «Лучше быть готовым». «Где ты его взял?» «У меня свои способы», — ответил Шон. «Я слежу за тобой», — предупредил его Орланд. «Буду иметь в виду». «Поговорили и хватит. Лорд Орланд, очень любезно с вашей стороны позволить нам воспользоваться вашим кораблем». Он улыбнулся. «Это доставляет мне удовольствие. Пожалуйста, сюда, леди Дина». Орланд протянул мне согнутую в локте руку. Я находилась на территории дома Крэр. Раз уж я на вампирском корабле... Я положила ладонь на его предплечье как раз позади запястья. Он не стал кидать на Шона триумфальный взгляд, хотя очень хотел, судя по выражению лица. Мы пошли по тропинке вокруг дерева к выходу. «Я должен попросить у вас прощения. Хоть это мой личный корабль, скромный, как видите, он все равно предназначен для военных задач, и его функциональность требует спартанского убранства». Краем глаза я увидела лицо Шона. Оно было абсолютно непроницаемым. «Он прекрасен, милорд». «Меня безмерно радует, что вам нравится. Это мой дом вдали от дома, так сказать». Мы прошли сквозь двери в коридор. «Мне любопытно, как гостиница справится без вас?» — спросил Орланд. Мне удавалось избегать мыслей о гостинице почти 3 минуты. Моя сестра дала мне точные координаты. Если повезет, она будет ждать нас там. Поэтому мы не должны долго отсутствовать. Гостиница может о себе позаботиться. Конечно, если не заявится шпионить офицер Морайс, колдынья не прикончит кого-нибудь, посчитав его аппетитным, у Орро не случится нервного срыва из-за того, что он не смог купить продуктов на 2 дня, и если все они плюс чудовище смогут сохранять спокойствие, то с гостиницей все будет хорошо. Надеюсь. По крайней мере, Винг уехал перед моим отъездом. Он спросил у меня о ближайшей гостинице, и я отправила его к Брайану Родригезу возле Далласа с четкими указаниями никуда не сворачивать. Мистер Родригес управлял Касса Фелиз, одной из крупнейших и известнейших гостиниц на юго-западе. Он дружил с моими родителями. Мы, хранители гостиниц, были нелюдимыми и во многом параноидальными. Мы редко взаимодействовали друг с другом, если только две гостиницы не расположены неподалеку, а хранители — друзья. Наши рабочие моменты решались рукопожатием при личной встрече или общением по закодированному каналу связи. В знак большого доверия мистер Родригес дал мне номер своего сотового, и я пару раз его использовала, чтобы попросить совета. Это он посоветовал мне нанять Орро. Его персонал без проблем сможет управиться с Ку. «Я просмотрел координаты, которые вы мне дали», — сказал Орланд. «В соответствии с нашими записями, это место — дорожный приют. Гостиница с таверной посреди пустоши, где путники останавливаются на ночь или две, прежде чем продолжить свой путь. Как раз то место, что привлекает налетчиков, бандитов и прочие отребья с паршивой репутацией». Мод знала, где укрыться. «Как бы ни было неприятно учитывать такую возможность, но я должен спросить, что случится, если вашей сестры там не будет?» «Она будет там». «Ваше доверие к семье заслуживает похвалы», — сказал он. «Мы можем встретить сопротивление». Он сказал это так, как большинство людей сказали бы: «Нас может встретить шоколадный торт с глазурью». «Уверена, так и будет». «Если бы сопротивления не было, Мот не стала бы скрываться в какой-то богом забытой дыре». «В таком случае я снова предлагаю вам мою полную поддержку. Позвольте мне быть вашим щитом, леди Дина. Для вас и вашей сестры». «Спасибо, лорд Орланд». «Понятия не имею, как на это отреагирует супруг Мот. Мелизард был вторым сыном маршала дома Эрвен. Надеюсь, между домом Крэр и домом Эрвен нет давней вражды. Или все станет совсем плохо». Дверь перед нами открылась, и мы вошли в комнату для наблюдения. 270 градусов прозрачного стекла, за которым во всей красе раскинулась галактика и кружившие среди звезд далекие туманности из сотен цветов. Столы и кабины были расставлены на полу. Орланд повернулся и повел меня по лестнице на балкон, где нас ожидал длинный стол до отказа, уставленный едой, большая часть которой была разнообразными мясными нарезками. «Разумеется, умение моего шефа не сравнится с вашим астрошипом, но я уверен, вы не будете разочарованы». Орланд отодвинул для меня стул. «Пожалуйста». Я села. Из незаметных динамиков полилась нежная мелодия, одновременно успокаивающая и навязчивая. Слева от меня Шон закатил глаза. «Это будет интересная поездка». Орланд был прав. Кархари действительно была анусом галактики, и я насмотрелась на нее со своего места в посадочном шаттле Орланда. Равнина, сухая и безобразная, протянулась на мели без какой-либо передышки для глаз. Земля, растения, которые на ней росли, и даже буры, гигантские травоядные, которые паслись на равнинах, напоминая мохнатые валуны, были коричневыми. Да я бы на второй день жизни здесь застрелилась. Герб семьи Орланда гарантировал ему право войти в космическое пространство Кархари, но дорожный приют находился в сильном отдалении от земель его родственника. Технически он находился на земле другого местного дома. Орланд планировал приземлиться с отрядом своих солдат, но этот дом пресек эту идею. Прозвучали слова «вторжение», «провокация» и «вооруженный поход». После напряженных переговоров Орланд отвоевал право взять один шаттл и двоих людей. Я должна была стать одной из них, потому что Мод не поверит никому, кроме меня. И я настояла, чтобы Шон был вторым. Когда мы познакомились во время его первой поездки в Бахачар, Шон нашел магазин оборотни ветерана. В магазине находилась специальная броня, изготовленная для потомственного альфа-оборотня вроде него. Когда он ее надел, броня стала частью его тела. Обычно он держал ее в виде татуировок под кожей, но сейчас она была снаружи, облегая его тело, словно черный комбинезон. Я мельком увидела ее под воротником футболки, когда он залезал во флайер. Соглашение, которое заключил Орланд, оговаривало, что никто из нас не мог нести оружие дальнего боя. Список того, что мы не могли взять с собой, был довольно длинным и включал почти все из вещмешка Шона. У Шона с Орландом состоялся долгий разговор об этом и политике вампирских домов, в конце которого они сделали вывод, что нас подставили, но они с этим справятся. Унылая местность проносилась за окном шаттла. Почему, Мод? Почему Кархари? Что случилось с замком? Была ли с ней малышка Хелен? Или она каким-то образом попала сюда одна? Чем больше я об этом думала, тем сильнее волновалась. Ни Орланд, ни Шон не спрашивали меня, как и почему моя сестра могла оказаться в подобной дыре, и за это я была им благодарна. Вот он. Орланд указал на темное прямоугольное сооружение. Собранный из жестких пластиковых панелей и утыканный полутораметровыми пиками, дорожный приют был таким же гостеприимным, как разбойничья крепость из Бешеного Макса. Я поплотнее укуталась в свою дорожную серую мантию. Так далеко от гостиницы моя сила была намного слабее, поэтому я прихватила с собой кое-что с тех времен, когда мы с Клаусом путешествовали по галактике, пытаясь найти наших родителей. У меня так давно не было вести от Клауса. Я даже не знала, где сейчас находится мой брат. «Ты уверена, что не хочешь взять нож?» — спросил Шон. Он уже предлагал мне его два раза. «Нет, спасибо». «В моем присутствии леди Дина будет в полной безопасности», — сказал Орланд. Шон кинул на него ледяной взгляд и откинулся обратно на сиденье. «Леди Дина сама может обеспечить свою безопасность. Я проверила перчатку на левой руке. Она больше напоминала наруч, чем перчатку, и выглядела, словно сначала несколько слоев латекса склеили вместе с суперклеем, а потом окунули в воск. Она была изготовлена по слепку моей руки из затвердевшей слюны редкого инопланетного животного. Несмотря на толщину, она была на удивление гибкой. Но мне все равно хотелось ее снять. Дело было не в перчатке. Это воспоминание о том, что я делала, когда надевала перчатку, и мысли о том, что мне, возможно, придется сделать, заставляли кожу покрываться мурашками. Надеюсь, мы просто зайдем туда, заберем Мот и кто там с ней еще, и выберемся оттуда тихо и быстро. Тихо и быстро. Я сглотнула. Сердце колотилось. Мне нужно было быстро успокоиться. Вампиры напоминали котов, кидаясь на то, что движется. И если я войду туда взволнованная, они кинутся на меня. Я не хотела привлекать внимание. «Чем может обернуться для местных ваше задержание?» — спросила я Орландо. «Войну с домом Крэр на этой планете. Раз уж это местный дом, они, скорее всего, понятия не имеют о наших возможностях. Скорее всего, они захотят завладеть землей кузена моего дяди. Или, может, они захотят заявить, что я их атаковал, и поэтому смогут рассчитывать на финансовое возмещение». Он улыбнулся мне. «В любом случае, это будет увлекательно». Дорожный приют вырос, когда мы приблизились. Шон надел серую ветровку и натянул капюшон на лицо. Орланд облетел гостиницу и приземлился на взлетно-посадочную полосу рядом с парой десятков разнообразных транспортных средств. Дверь шаттла распахнулась, и я выбралась на землю. «Держись, Мот, я почти на месте». Шон выпрыгнул рядом со мной. Орланд был последним. Он надел темный плащ с глубоким капюшоном. Складки ткани скрыли большую часть его фигуры, но они не смогли скрыть то, что на нем надета броня. Он что-то подбросил в воздух. С тихим жужжанием над нами повис маленький серый шарик размером с пекановый орех. «Что это?» — спросила я. «Страховка», — произнес Орланд. «Он передает данные на шаттл. Что бы ни случилось, у меня будет запись. Следуйте за мной». Он направился к входу. Мы пошли следом. При нашем приближении двери разъехались, и мы вошли. По нам скользнул фиолетовый свет сканер оружия. Камера Орланда миновала его, не вызвав никакой тревоги, и зависла над потолком. Перед нами оказалась похожая на пещеру комната с длинной барной стойкой справа и кучей столиков и кабинок слева. В большой металлической клетке слева от дверей находилось большое разнообразие огнестрельного оружия, охранявшееся металлическим замком. Судя по кольцу мертвых насекомых вокруг него, он был электрифицирован. Ну верно. В таком месте лучше оставлять пушку при входе. Лестница в середине столовой вела наверх, вероятно, в комнаты для гостей. Большие косматые головы буров с рогами и бивнями украшали стены. Вампиры всех возрастов и размеров занимали стулья и кабинки. Большинство в плащах, и все до единого в броне. Кое-где необычные инопланетяне потягивали странные напитки, с опаской наблюдая за остальными посетителями. В воздухе висел запах мяты и сильный ореховый аромат вампирского ликера с кофеином. Ни единого знамени. Пыль на полу, копоть на столах. Контраст между первозданной красотой корабля «Орландо» и этим местом был разительным. Святая Анакратия со всеми ее законами и правилами осталась очень-очень далеко. Никто не повернулся к нам, когда мы вошли, но за нами наблюдали, и от их тяжелых взглядов у меня по спине пробежал холодок. Ни один человек здесь не походил на мод. Я села за стойку. Вампирша в помятой броне, явно видавшей лучшие дни, подошла ко мне. «Что будете?» «Мятный чай. Я обронила кредитные чипы на стойку. Моя мама всегда говорила мне держать при себе универсальную валюту даже в незначительной сумме, и ради этого путешествия я вытрусила свою заначку». Она смахнула чипы со стойки и посмотрела на мужчин рядом со мной. «Я буду тоже, что и она», — сказал Шон. «Мне ничего». Капюшон скрывал лицо Орландо почти полностью, но, судя по тому, как скривился его рот, он едва сдерживал отвращение. Принесли чай в замызганных чашках. Я отхлебнула чай и сняла капюшон. Вот она я. Ничего. Если Мод была здесь, она увидит меня. Я продолжила пить чай. «Здоровяк слева», — тихо пробормотал Шон в свою чашку. «Вижу», — ответил Орланд. Огромный вампир, лицо которого было рассечено рваным шрамом, поднялся из-за одного из столиков справа и направился к нам. Он был старше Орландо по меньшей мере на пару десятилетий. Грива темных волос свободно свисала на спину, и, судя по их засаленному виду, если они когда-нибудь и знали шампунь, то к настоящему моменту позабыли об этом. Его броня была отмечена потертостями, вмятинами и выбоинами, а первоначальный черный блеск был безвозвратно утрачен. С его пояса свисал меч, но не обычный кровавый клинок воинов Анакратии, а выглядящий под дикарский тесак. Он остановился в нескольких футах от Орландо. «Ты не здешний». «Какая наблюдательность», — заметил Орланд. «Твоя броня чистая, красивая. Знаешь, что мы здесь делаем с хорошенькими мальчиками вроде тебя?» «Есть определенный сценарий?» — спросил Орланд. «Вы заговариваете со всеми, кто сюда входит. Если так, предлагаю пропустить разговор». Вампир взревел, обнажая клыки. «Вызов». Орланд улыбнулся. «Обожаю вызовы». Амбал потянулся за мечом. Орланд ударил его в челюсть, и тот отлетел на несколько футов, врезавшись в диванчик, удачно прервавший его полет. Он вскочил на ноги и рванул с мечом наперевес. Орланд поднырнул под его замах и нанес короткий жесткий удар по ребрам вампира. Раздался громкий треск, словно десяток петард взорвались разом, когда броня раскололась по какому-то невидимому шву. Орланд ухватился за торчащий край нагрудника и дернул его вверх. Броня захрустела, ломаясь. Старший вампир рухнул на пол, его правая рука была обездвижена, а левая осталась обнаженной. «Мило», — произнес Шон. «Если кто-то собрался носить броню, то он обязан должным образом за ней следить», — сказал Орланд. Старший вампир попытался подняться. Орланд подождал, пока он не поднялся наполовину, и ударил его коленом в лицо. У вампира полилась кровь. Орланд пнул его. Нападавший упал и остался неподвижно лежать. «Кто-нибудь еще?» — спросил Орланд. Семеро вампиров встали одновременно. «От добра добра не ищут, не так ли?» — сказал Шон, вытаскивая большой нож с темно-зеленым изогнутым лезвием из ножен на поясе. «Можем также с этим покончить». Орланд сорвал плащ и отбросил его в сторону. Его лицо исказилось от угрожающего оскала, демонстрирующего клыки. Еще пятеро вампиров встали. Это добром не кончится. «Держись позади меня», — сказал мне Шон. Фигура в рваном коричневом плаще запрыгнула на стол позади вампиров, вытащила кровавый меч и кинжал и бросилась на ближайшего вампира, снеся тому голову. Вампиры заревели. Мечник бросился через комнату, перебегая по столам и рубя, словно ураган. Все задвигались одновременно. Люди закричали, вытаскивая оружие и опрокидывая столы. Кто-то побежал назад, остальные кинулись к нам. Шон вырвался вперед, прорубая путь сквозь нападавших. Вампир схватил мечника за изодранный плащ и дернул. Плащ соскользнул, открыв мод в синброне с развивающимися короткими и сине-черными волосами. Она рухнула на колени на стол и вонзила кинжал ему в горло. Кровь брызнула ей в лицо. Рывком выдернув кинжал обратно, она скатилась со стола, как раз когда другой вампир разнес его ударом своей кровавой булавы и рассекла его лицо мечом. Орланд рядом со мной замер. Я протянула руку и закрыла его рот. «Орланд!» Он уставился на меня, будто только очнувшись ото сна. Я указала на мод. «Помогите моей сестре!» Потрясенный он полсекунды таращился на меня, затем выхватил кровавую булаву, взревел и бросился в массу тел, словно бешеный бык. Я ухватила рукоятку энергетической плети правой рукой и сжала. Тонкая гибкая нить выскользнула из нее, опускаясь на пол. Здесь была Мот, здесь были Шон с Орландом. «Где же малышка Хелен?» Я двигалась вперед, прокладывая путь сквозь сражение и направляясь туда, откуда в самом начале выскочила Мод. На меня, разинув рот, кинулась вампирша, занося топор для смертельного удара. Шон отбросил нападающего в сторону и повернулся ко мне. Я крутнула запястьем. Нить вспыхнула ярко-желтым, и энергетическая плеть врезалась в приближающуюся вампиршу. Она взвыла. Глубокая рана, которая практически рассекла ее грудь надвое, вмиг прижглась. Я снова взмахнула плетью, она все равно не оправится от этой раны, и ее голова скатилась с плеч. Ранения в грудь почти всегда означали медленную и мучительную смерть. Я продолжала идти. В меня полетел стул. Я пригнулась и ринулась прямо на вампира. Он схватил меня и потянулся ртом к моей шее. Я ухватила конец плети левой рукой, перчатка была единственным, что плеть не смогла бы прорезать, и пихнула натянутую плеть в лицо вампиру. Она разрезала и шлем, и кости, так что верхняя часть вампирского черепа соскользнула на пол. Тело вместе со мной обрушилось на пол. Я откатилась в сторону под стол, поднялась на руки и колени и заметила в отдалении под другим столом маленькую фигурку. «Хелен!» Маленькое создание под столом повернулось ко мне. «Вот ты где!» Я выползла из-под стола. Передо мной схлестнулись вампиры, все местные. Где бы ни происходила большая драка, люди сводили личные счеты. Я взмахнула плетью, удлиняя ее. Она издала резкий электрический треск. Однажды услышав, его невозможно забыть. Пол передо мной вдруг расчистился. Я пробежала по нему, упала на колени и вытянула Хелен из-под стола. Она уцепилась за меня. Пятилетняя девочка со светлыми волосами и круглыми зелеными глазами вампира. «Тетя Дина!» «Она меня помнила!» «Я тебя нашла!» Я выбралась, поддерживая ее вес левой рукой. Вампир бросился к нам. Хелен зашипела, вытащила нож и замахнулась на него. Он уклонился и ринулся на нас, размахивая топором. Шон вырос передо мной, перехватив топор в середине удара. Вампир напрягся. Шон полосовал его клинком, зеленое лезвие прорезало броню, словно острый нож грушу. «Иди за мной». Я последовала за ним сквозь бойню. На полпути к двери рядом со мной возникла Мод с окровавленными мечами. «Орланд!» — взревел Шон, перекрывая голосом шум битвы. Я повернулась и увидела покрытого кровью маршала, ревущего словно бык и крушащего булавой кости и броню в кровавую кашу. «Орланд!» — крикнул Шон снова. Маршал увидел нас и повернулся, следуя за нами. Мы выскочили из дверей и побежали к гладкому черному шаттлу. Двери распахнулись. Должно быть, Орланд активировал пульт. И Шон, вскочив на сиденье пилота, начал поворачивать выключатели. Мод забралась на пассажирское сиденье, и я передала ей Хелен. Кучка вампиров вывалилась из дверей. Те развалились, показался рычащий Орланд с обнаженными клыками. Он размахнулся булавой и раскроил череп одному из нападавших, схватил другого за горло левой рукой, сломал ему шею и отбросил прочь, словно тряпичную куклу. Мот вскинула брови, на секунду застыв, пока пристегивала Хелен ремнями. «Кто это, черт побери?» «Лорд-маршал дома Крэр». Я заняла место рядом с ней. Орлан размажил голову последнему нападающему, добежал до шаттла и запрыгнул на сиденье рядом с Шоном. Небольшая камера залетела в кабину вслед за ним. Кричащая толпа вырвалась из дверей и рванула к шаттлу. «Ты хоть знаешь, как летать, оборотень?» — рявкнул Орланд. «Пристегнись!» — Шон потянул за рычаг. Шаттл стремглав вознесся в небо. Моя сестра обняла дочь. «Что случилось? Где Мелизард? Где твой муж?» «Мелизард мертв», — ответила Мот, затравленно глядя на меня. «Он пытался устроить восстание против своего дома. Они лишили его всех титулов и имущества и сослали нас на Кархари. 8 месяцев назад он перешел дорогу местным бандитам, и налетчики его убили». «Мы убили их в отместку», — сообщила мне Хелен. «Да, мой цветочек». Мот погладила волосы дочери, улыбаясь жутковатой улыбкой. «Мы их убили». Глава 3. Шаттл состыковался. Орланд задержался в кресле, пристально глядя на Шона. «Где ты научился управлять шаттлами святой анакратии?» «Уилмос», — ответил Шон. «Старый оборотень с Бахачар. Я задолжал ему за броню, поэтому пришлось выполнять кое-какую работу. Он преподал мне ускоренный курс». Орланд издал короткий звук, который был вампирским эквивалентом фырканья и звучал как гортанный рык. Двери шаттла распахнулись. 3 вампира, 2 мужчин и 1 женщина, стояли, ожидая. Один из них, более старший мужчина, держал стопку тонких полотенец. Орланд вышел, взял одно из полотенец и вытер лицо. Полотенце окрасилось кровью. «Убираемся отсюда, прежде чем я поддамся искушению и начну кинетическую бомбардировку этой дыры», — прорычал Орланд. Вампирша поклонилась и ушла, раздавая команды с помощью коммуникатора. Другой вампир сверился с планшетом. «Милорд, ваши раны. Вы нуждаетесь в медосмотре?» — спросил у нас Орланд. «Нет», — ответили мы с Мод в унисон. Орланд посмотрел на Шона, тот покачал головой. «Леди Дина, можно вас на минутку?» — обратился ко мне Орланд. Мод стояла справа от меня, и я уловила в ее глазах всплеск паники. Он был мимолетным, но заставил мой желудок сжаться. В детстве существовало несколько незыблемых истин, и одна из них гласила, что моя сестра ничего не боится. Мод никогда не отступала и никогда не просила помощи. Когда я была ребенком и кто-нибудь меня обижал, я шла к Мод, и после того, как она с ними беседовала, меня не смели больше трогать. Вампир с планшетом решил сделать 2-ю попытку. «Ваши ранения несущественны», — отрезал Орланд. «Леди Дина?» «Конечно». Мы отошли на 10 футов. Я взглянула на Мод. Хелен стояла рядом с ней, держась за ее ногу. Сестра выглядела так, словно в любую минуту была готова схватиться за меч. «Вы не сказали мне, что ваша сестра была замужем за рыцарем святой анакратии?» «Простите, я была сосредоточена на спасении ее и моей племянницы». «Я не разочарован», — сказал Орланд, оглядываясь на Мод и хмурясь. «Но мне не нравится, когда меня вводят в заблуждение». «В мои намерения не входило вводить вас в заблуждение?» «Вообще-то входила. Недомолвка все еще была ложью. Но я бы сказала ему все, что угодно, лишь бы вытащить Мода Хелен оттуда, и я не хотела рисковать, вмешивая вампирскую политику. Я не была уверена в статусе своей сестры. Мне жаль, если это приведет к проблемам между домом Крэр и домом Эрвин». «Что?» Орланд отпрянул. «Нет, меня не волнует, что подумает дом Эрвин. Если я поведу в бой 1/4 нашего флота, это все равно будет в 3 раза больше, чем сможет наскрести дом Эрвин. Я говорю не об этом. Я говорю о...» Он взмахнул рукой, пытаясь подобрать нужные слова. «Лорд Орланд, иногда лучше говорить напрямую». «Меч», — сказал он. У нее кровавый меч. Да. Что он имел в виду? Она убила 4 вампиров и покалечила еще 2. Я кивнула. Да, так и есть. Очевидно, он считал. Ваша сестра носит син-броню. Она была специально подогнана, а заплатка на левом боку недавняя. Когда чинишь дыру в броне, не снимая, перемещаешь инструмент снаружи внутрь, создавая рельефный рисунок, направленный к телу, как на броне вашей сестры. Это кажется более естественным и позволяет оценить риск разрушения конструкции, если нанонити нарушаются. Когда чинишь броню, сняв ее, рисунок будет обратным, потому что мы смотрим на нее и перемещаем инструмент изнутри наружу. И? Она чинила свою броню. Она не чувствовала себя в достаточной безопасности, чтобы ее снять, поэтому она чинила ее прямо на себе. Для этого требуется опыт и умение. Одно неверное движение, и можно непоправимо травмироваться. Омот. Сама я не заметила этих признаков. Орланд раздраженно запустил руку в волосы. Пообщавшись с женой моего кузена, я заключил, что земные женщины довольно нежные создания, по-своему сильные, но они не идут ни в какое сравнение с вампиршами Святой Анакратии, когда дело касается боевого мастерства. Жена моего кузена не носит син-броню или кровавое оружие. Я сделала мысленную пометку познакомить его с финальными боями женского чемпионата по смешанным единоборствам в следующий раз, когда он остановится в гостинице. «Лорд Маршал, я понятия не имею, что за женщина жена вашего кузена. Человеческие женщины, как и вампирши, сильно отличаются. К примеру, я не люблю насилие, но я убью, чтобы защитить семью и гостей». «Да, но я склонен считать вас исключением из-за вашего положения». «Я не исключение. Большинство земных женщин готовы пойти на что угодно, чтобы защитить своих близких, и хотя наша культура не столь военизированная, как ваша, женщины-воины существуют и у нас. Мод всегда отлично управлялась с оружием и никогда не стеснялась его использовать. Изгнание на Кархаре, где ей приходилось защищать себя и свою дочь, только отточило ее навыки. Поэтому мой вам совет. Относитесь к ней так же, как и к любой опытной в бою женщине-вампиру. Так будет безопаснее для всех нас». Орланд посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Да, принцесса, которую вы ждали, надела доспехи и ушла сражаться с драконом. Очень жаль». «Лорд Орланд, моя племянница вся в крови. Если вы не возражаете, я бы хотела отвезти ее в мою каюту, где она смогла бы принять душ». «Разумеется», — кивнул он. Мы вернулись обратно к Мот, Шону и Хелен. Сестра выжидательно посмотрела мне в лицо. Пол под нашими ногами слегка задрожал, когда массивный корабль с ускорением направился к вратам, которые отправят его на бесчисленные миллиарды миль через галактику. «Идем», — сказала я ей. «Лорд Орланд великодушно предоставил мне просторную каюту. Давай приведем себя в порядок». Каюта, которую выделил нам Орланд, была не просто просторной. Она была роскошной, декорированной в прекрасных зеленовато-серых, голубых и розовых тонах, которые я беззастенчиво скопирую, когда в моей гостинице в следующий раз остановится вампир. Дверь за нами закрылась. Я повернулась и обняла Мод. Она обняла меня в ответ. Хелен потянула меня за халат. «Обнимашки!» «Обнимашки!» Я отпустила Мод и подхватила малышку на руки. «Как же ты можешь меня помнить? В последний раз, когда я тебя видела, ты была вот такой крохой!» Я развела на дюйм большой и указательный пальцы. Хелен хихикнула, сверкнув клычками. «Мамочка показывала мне фотографии. Она сказала, что если умрет, ты обо мне позаботишься». Вся моя веселость испарилась. «Я о тебе позабочусь», — ответила я. «Всегда. И начнем мы с купания». «С водой?» Я даже не хотела знать, почему она об этом спросила. «Со всей возможной водой», — произнесла Мод. «Всегда с водой». Я принесла ее в ванную комнату. В центре находилась массивная ванна, утопленная глубоко в пол, чтобы можно было ей пользоваться во время корабельных маневров. Я включила воду. Хелен стянула одежду. Пыль и кровь смешались в некую пасту, которая намертво въелась в ткань. «Дина», — сказала Мод. «Думаю, с ее одеждой можно попрощаться», — заметила я. Хелен запрыгнула в ванную и принялась плескаться. По воде пошли темные круги. Мод смотрела на нее со странным выражением лица, наполовину радостным, наполовину горестным. «Вымой волосы, детка», — сказала моя сестра, хватая меня за руку и вытягивая из ванной комнаты. «Что такое?» «Дина, я не хочу создавать тебе проблемы. Ты можешь высадить нас на любой планете за пределами Святой Анакратии». «О чем ты говоришь?» Ее голос был тихим и серьезным. Мелизард обесчестил свой дом. Они не просто изгнали его. Они стерли все следы его существования и семейного древа. Словно он никогда и не рождался. Я никогда не была его женой, а Хелен не была его дочерью или дома Эрван. 2/3 изгнанников, сосланных на Кархаре, умирают в первые 3 года. Перед тем, как они нас изгнали, ее голос сорвался, и она сглотнула. Я на коленях умоляла его мать забрать Хелен, чтобы ей не пришлось отправляться в ссылку вместе с нами. Эта стерва посмотрела мне прямо в глаза и приказала своей страже выкинуть незнакомцев из ее дома. Я не могу вернуться в Святую Анакратию. Мы не собираемся возвращаться в Святую Анакратию. Я не хочу создавать тебе проблемы с твоим вампиром. Я поставила тебя в неудобное положение, и мне ужасно жаль. Дом Крэр — один из самых могущественных домов. Она развела руками. Посмотри на этот корабль. Я не хочу лишить тебя этого. Это не проблема. В ванной Хелен нырнула и вынырнула, заливаясь смехом. Дина, я видела его лицо, когда вы с ним разговаривали. Ты сбила его с толку. Его кузен женат на человеке, и у него странное увлечение земными женщинами. Орланд просто не осознавал, что не все из нас трепетные фиалки. Он объяснил мне, как ты чинила броню на себе, не снимая, и как это не укладывается у него в голове. Мот нахмурилась. «Разве вы не вместе?» «Нет». «Тогда как?» Она взмахнула руками, обводя корабль. Я попросила его об одолжении. Вернее, он сам предложил. «Маршал дома Крэр просто предложил тебе воспользоваться его эсминцем и спасти меня, потому что ты его попросила?» «Да». Она уставилась на меня. «Почему?» Он частый гость в гостинице и чувствовал себя обязанным помочь, потому что в гостинице проходил мирный саммит, который спас множество вампирских жизней, и в результате его дом получает большую прибыль. К тому же он добрый. «Гостиница? Ты нашла маму и папу?» Боль уколола меня прямо в сердце. «Нет, моя гостиница, Гертруда Хант». Она смотрела на меня непонимающим взглядом. «Я хранительница гостиницы», — сообщила я. «Мы едем не в Святую Анакратию. Мы направляемся на землю, в мою гостиницу. Мы едем домой». Кровь отлила от лица Мод. Она смотрела на меня, словно не понимая. Потом ее губы задрожали, и моя сестра разрыдалась. Удивительно, как столько грязи могло поместиться на одной маленькой девочке. Когда мы, наконец, вытащили Хелен из воды, вода в ней стала грязно-коричневой. Вытерев ее досуха, мы одели ее в одну из моих футболок. Она зевнула, свернулась клубочком на мягком покрывале кровати и протянула ручки. «Клычки!» Мод дала ей 2 кинжала в темных ножнах. Хелен обняла их и уснула, а Мод заботливо укрыла ее одеялом. Я вытащила футболку и джинсы из своего рюкзака. Мод была выше меня на 2 дюйма и по-другому сложена. Нам обеим достались мамины бедра и ягодицы, но ноги Мод всегда были мускулистее, а плечи шире. Я протянула ей одежду. Мне пришлось выбирать размер наугад. «Иди купайся», — сказала я ей. «Я присмотрю за Хелен». Мод коснулась места, где на ее броне должен был бы находиться герб, и поморщилась. Старые привычки. Они сорвали с нее герб, когда вышвырнули ее с мужем из дома Эрван. Она опустила руку и сдвинула в сторону громоздко выглядящую часть брони, по крайней мере, на 2 тона светлее, чем остальные угольно-черные пластины, и набрала код. Если бы Орланд когда-нибудь это увидел, у него был бы сердечный приступ от такой явной неэффективности. Это было словно набирать команды на компьютере, только вместо клавиатуры у вас была бы старая раздолбанная печатная машинка, на которой отсутствовала половина букв. Прошло пару секунд. Мода скалилась. «Да работай, черт побери!» Она ударила рукой по переборке. Со слабым шелестом син-броня разошлась, разделяясь на части. Мод сбросила нагрудник, напульсники, наплечники, рукава, по одному добавляя их в кучу у стены, пока не осталось стоять в темно-синем комбинезоне. Комбинезон явно видал лучшие дни. Локти были изношены. Запах пота, крови и человеческого тела, которое слишком долго не мылось, распространился по комнате. Я поморщилась. «От меня воняет?» — спросила она. «Что ты? Ты пахнешь, как свежая лилия в кристально чистом пруду». Она показала мне язык, взяла одежду и скрылась в ванной. Кто-то тихо, почти виновато, постучал в дверь. «Открыто», — сказала я. Дверь скользнула в сторону, открывая вампира с черным круглым ящиком в руках. Ящик был около 2 футов в высоту и 3 фута в ширину. «С наилучшими пожеланиями от лорда маршала», — сказал он и удалился. Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Мот вышла из ванной. Одежда вполне ей подошла, и если не обращать внимания на взгляд в ее глазах, говоривший, что она повидала слишком много ужасных вещей, я могла почти представить, что она была прежней Мот, до того, как наши родители исчезли, а Клаус растворился в звездных просторах космоса. За исключением волос. В последнюю нашу встречу ее волосы не спадали водопадом до самого пояса, как у большинства вампирш. Она любила свои волосы. Мод заметила контейнер. «Орланд прислал тебе ремонтный набор для брони», — сообщила я. «Как тактично». В ее голосе был лед. Она уставилась на него и улыбнулась. «Что?» «Просто я поняла, что мне больше нет нужды снова надевать броню». Она помедлила. «Наверное, я все равно ее отремонтирую. Никогда не знаешь, как все обернется». Она села, скрестив ноги перед набором, и коснулась его полированной поверхности. Контейнер состоял из лепестков, загибавшихся к центру, подсвеченных изнутри мягким персиковым светом. Набор открывался как цветок. Центральная часть выдвигалась вверх, поворачивалась и раскрывалась башенкой из полочек, на которых лежали миниатюрные инструменты и хрустальные флаконы с разноцветными жидкостями — красной, черной, перламутровой и персиковой. Мод поднесла нагрудную пластину поближе, взяла ткань с одной из полочек, распылила на нее перламутровый раствор и протерла броню. Грязь и пыль растворились почти тут же, открывая черный материал доспехов. Был в этом процессе своего рода гипнотизирующий ритм. Протри, подожди мгновение, пока раствор испарится. Протри снова. Что случилось с твоими волосами? Я обрезала их в тот же день, когда они высадили нас на Кархаре. Вода на Кархаре очень ценится. Ее почти нет на поверхности. Там идут приличные ливни в сезон дождей, но верхние слои почвы состоят из пористого камня, и вся дождевая вода просачивается под землю, собираясь в подземных реках. Они добывают ее через скважины, как мы добываем нефть. Короче говоря, вода была дорогой. Это все объясняло. «Нам всегда хватало денег на воду», — продолжила она. «Мясо тоже было легко раздобыть. Разозлённые буры свирепы, но довольно глупы». «Как вы жили?» «Мы нанимались на работу». Она закончила протирать броню, взяла сканер с полочки и провела им по нагруднику. Он издал тихий музыкальный звук. Она положила его назад, выбрала тонкий, похожий на иголку инструмент с полочки и осторожно прикоснулась им к самой большой вмятине. Тонкие нити, сияющие персиковым, вытянулись из кончика иглы и заплясали над вмятиной, разрывая материал брони. Изгой или нет? Мелизард все еще был сыном маршала. Все его тренировки, опыт чего-то стоили. И у нас не стали забирать броню, оружие или навыки. Так что мы путешествовали от дома к дому, от приюта к приюту и брались за любую работу. Обычно это была охрана караванов или обеспечение безопасности переходов частных лиц. Мы присоединились к компании наемников, и какое-то время все было почти в порядке. Мот взглянула на меня. Это все еще было ужасно. Но у них была огороженная база, и у нас была собственная комната. И мы могли отправляться на работу, зная, что Хелен будет в безопасности. Мы пользовались спросом и получали неплохие деньги по меркам Кархари. И что случилось? Я сильно подозреваю, что знаю ответ. То, что всегда случается. В ее голосе была горечь и усталость. Мелизарт. Мот набрала код на небольшой панельке в ящике. Нити вспыхнули бледно-зелёным и заново сшили броню, на этот раз уже без вмятины. Он подождал около 6 месяцев, пока не решил, что обрел достаточную поддержку, и начал мутить воду. Ему не нравилась работа, которую мы получали. Он говорил, что если бы он был главным, то у нас была бы работа получше, и все купались бы в воде, и все было бы справедливо. Это было его любимым словом. Справедливо. Ему недостаточно было быть уважаемым и зарабатывать на достойную жизнь. Он хотел управлять сам и не желал ждать. «Они вышвырнули тебя?» — предположила я. «Они вышвырнули его. Сказали, что мы с Хелен можем остаться». Но это не осталось. Секунду она смотрела на меня. «Нет, не осталось. Мелизарт, которого я знала, был идеальным молодым человеком. Ослепительно красивый, остроумный, обаятельный, с яркой улыбкой, которая сразу убеждала, что ему можно доверять, потому что он хороший парень, хоть время от времени он задумывал что-нибудь нехорошее. Он был сыном маршала дома Эрван, красивым, богатым, прославившимся на поле боя к тому времени, как он встретил Мут. Он был той добычей, о которой мечтали все вампирские девчонки. Мот безумно в него влюбилась, но оказывала сопротивление. Мне было 16, когда они познакомились. Он ухаживал за ней 2 года. Мот была как лебедь. Требовалось много времени, чтобы завоевать ее преданность. Но однажды отдав ее, она отдавала навсегда. То же самое произошло в доме Эрван. Она кивнула. Вроде того. После того, как нас выгнали из лагеря, я сказала ему, что это был последний раз, что он не думает ни обо мне, ни о Хелен, а только о своих идиотских амбициях, из-за которых мы снова и снова оказывались в какой-нибудь дыре. Если он поступит так снова, то может пенять на себя. Он поклялся мне, что все уладит. Мелизарт делал все, что мог. Обещал, умолял, улыбался своей самой очаровательной улыбкой. Только я уже была сыта всем этим по горло. «Тогда почему ты с ним осталась?» Она посмотрела на Хелен, спящую под покрывалом, и я все поняла. Должно быть, Хелен обожала отца всем своим маленьким сердцем. Мелизарт был таким милым, красивым и веселым. Лишь спустя годы она поняла, каким ужасным он был родителем. Мода смотрела ремонт. Вмятины словно никогда и не было. Закусив нижнюю губу, она повертела броню под светом так и сяк, и затем перешла к следующей вмятине. «После этого его нанял дом Кор», — продолжила она, — «в качестве их сержанта. У них был земельный спор с другим домом, и дела шли все хуже. Они не хотели нанимать меня, а только его. Им был нужен кто-то, разбирающийся в тактике, с узнаваемым именем. И он был нужен им позарез, так как другой дом собирался в наступление. Мелизарт принял предложение. Он обучал их солдат, реорганизовывал их войска и делал на поле боя то же, что и всегда. Крушил своих врагов. Другой дом понял, что им нужно его убрать. Они убили его? Нет. Мот замолчала и посмотрела на меня. Они предложили ему вдвое больше денег. Они не хотели, чтобы он сражался на их стороне. Они просто хотели, чтобы он ничего не делал. Он же послал их куда подальше, верно? Нет, он взял деньги. Ты серьезно? Казалось, будто планета медленно сводит его с ума, постепенно разрушая его душу. Я больше его не узнавала. Мелизард взял эти чёртовы деньги, и у него хватило наглости заявить мне, что он сделал это ради нас с Хелен. Что я, стервозная ведьма, обвинила его, будто он не заботится о своих жене и дочери, и когда он брал деньги, то думал о нас и о том, что будет с нами, если он погибнет в битве. Я попыталась сопоставить Мелизарда, которого я помнила, с этим, и не смогла. По его словам, дом Кор был слишком слаб, чтобы победить, а все их успехи были временными. Но он натаскал их слишком хорошо. Они победили, а после, выяснив, что к чему, наняли шайку головорезов и выследили нас в другой провинции. Через местный дом они предложили заманчивую работу, а когда Мелизард клюнул на наживку, его убили. Я видела, как это случилось. В её голосе не было эмоций, словно она говорила о чём-то совсем неважном. Я должна была пойти с ним, но в последнюю минуту он сказал мне подождать, словно у него было предчувствие. Мы с Хелен лежали на холме поблизости, когда они живьём изрезали его на куски, а затем сожгли тело. После они насадили его голову на кол и выставили на стене дома. Хелен это видела? Нет, я закрыла ей глаза. Но она видела голову. Этого было никак не избежать. Мот посмотрела на неё. Она удивила меня. Она моя дочь. Я родила её. Я была там. Но временами она делает странные вещи, и я не знаю, странные они для человека или для вампира. Это был один из таких случаев. Можно было подумать, что настолько маленький ребёнок не сможет осмыслить смерть. Но каким-то образом она поняла, что её отец не вернётся, а кровавый долг должен быть выплачен. Я думала, это разобьёт ей сердце. И пару дней так и было. Затем она оправилась, словно ничего и не было. Возможно, это потому, что Мелизард проводил с ней так мало времени за последние 2 года. Мы либо были вместе на задании, либо он был там один. Должно быть, она привыкла к его отсутствию. Не знаю. Я тоже не знала. Я была самым младшим ребёнком в семье. У меня не было маленьких братьев или сестёр. И 5-летняя девочка была для меня загадкой. Что произошло после его смерти? Оставался кровавый долг, который нужно было погасить. Поэтому я выследила их одного за другим и убила их всех. На это у меня ушло 8 последних месяцев. Вот это моя сестра. Она наблюдала, как её мужа убили, а потом выследила его убийц, преодолев огромные трудности, всё время пытаясь защитить дочь. А рассказала об этом, словно описывала поход в продуктовый во вторник. Когда с местью было покончено, у меня был список родственников, жаждущих кровавой расплаты в милю длиной, и 2 предложения замужества. Мот достала из набора тряпку, распылила на неё чёрную жидкость и отполировала нагрудную пластину. «И ты их не приняла?» — я ей подмигнула. «Я покончила с вампирами. Скорее, ад замёрзнет, чем я позволю кому-нибудь из них оказаться рядом со мной или Хелен. Они все одинаковые. Кроме того, на Кархаре нет будущего. Ты была моей последней надеждой». «Почему ты отправила сообщение с Ку?» — спросила я. «Ну, у меня было не так уж много вариантов», — ответила она. «А этот Ку путешествовал на корабле Арбитра». «Правда? И почему у меня странное чувство насчёт этого?» «Арбитр остановился в приюте, где мы скрывались с Хелен». «Что? Этого не могло быть. Без понятия, что он делал на Кархаре. Я никогда никого из них не видела вблизи. Красивый мужчина, светлые золотистые волосы, ходит с тростью». «Джордж, как я и думала. Человек, который спланировал и осуществил мирный саммит. Как бы там ни было, он остановился у моего стола и сказал, что я очень похожа на кое-кого с Земли. И довольно странно видеть кого-то вроде меня с Хелен в этом ужасном месте. Я ответила, что я с Земли, и моя семья всё ещё на планете. Он сказал, что некоторое время не будет посещать Землю, но остановится в непосредственной близости, чтобы высадить клиентов, и что Ку из его команды любит работу по доставке, поэтому если я напишу письмо, Он убедится, что моя семья его получит. Это был выстрел наугад. Ни за что бы не поверила, что это сработает. Джордж точно знал, кто она такая. Естественно, знал. Вероятно, ему нужно что-то взамен, если не сейчас, то позже. Этот человек никогда ничего не делает, не просчитав все варианты. Но меня это не волновало. С сегодняшнего дня он мог бесплатно оставаться в гостинице сколько угодно. «Спасибо, что пришла за мной». Она потянулась, и я обняла ее. «Все будет хорошо», — ответила я словами нашей матери, которые она использовала, успокаивая меня, когда все было плохо, и я могла только рыдать над ситуацией. «Все будет хорошо», — эхом повторила моя сестра и тоже обняла меня. Глава 4. Я ходила взад-вперед перед кольцом вызывающихся врат. В любой момент мы должны были оказаться в пределах Земли. И когда это случится, пустое пространство, окруженное вратами, станет кроваво-красным, и я шагну в него и окажусь дома. Если дом все еще стоит на месте. Мот с Хелен пошли к ручью полюбоваться разноцветными рыбками. Но перед этим Мот сообщила мне, что я превратилась в нашу маму и рассмеялась. По крайней мере, она не разучилась смеяться. «Если не перестанешь так ходить, твои ботинки начнут дымиться от трения», — сказал Шон. Я едва не подпрыгнула. Я не слышала, как он подошел сзади. Я повернулась, и вот он, Шон, как обычно одетый в простые джинсы и футболку, чисто выбритый. Его волосы все еще были слегка влажными. Похоже, он только что принял душ. За его спиной висел увесистый вещмешок. Сумку поменьше он держал в руке. Подкожная броня, полученная им у Уилмоса, превратилась в татуированные завитушки, выглядывавшие из-под его рукавов и воротника. «Привет». «Привет», — ответил он. Я поняла, что даже не поблагодарила его вчера. Я просто схватила Мод и ушла, даже не выглянув из каюты за все время обратного пути. Пусть это и было не так уж долго, около 12 часов, но все же. «Спасибо, что отправился со мной спасать мою сестру». «Всегда пожалуйста». «Было бы неплохо, если бы я прекратила пялиться на него как дура». «Как она?» «Мот? Ну, конечно, о ком еще он мог спрашивать?» «Чёрт. Она держится молодцом». «Посмотри, как она стоит», — пробормотал Шон. «Когда вы берете ребенка на руки и держите его, то абсолютно естественно выставить бедро и посадить его на него». Я видела, как мама делала так на фотографиях, где она держала меня или Мот. Когда я взяла на руки Хелен, я бессознательно сделала то же самое. Мот держала Хелен, чтобы она могла получше разглядеть рыбок, но ее бедра были совершенно ровными. Она держала весь вес своей дочери на одних руках, а Хелен не была пушинкой. Я понятия не имела, каким был средний вес 5-летней девочки, но Хелен весила килограммов 18-20. Сложно выставить бедро, когда ты облачен в доспехи. Мот стояла, как вампир. «Это пройдет», — сказала я, словно пытаясь себя утешить. Шон ничего не сказал. «Собираешься остаться? И зачем я это ляпнула?» «А куда мне идти?» — спросил он. «Сегодня я вела себя как выдающаяся идиотка. Мне нужно было срочно попасть в гостиницу. Беспокойство о ней сводило меня с ума». «Я не знаю», — ответила я. «Галактика огромна. Как-то раз один оборотень сказал мне, что он хочет открыть глаза и увидеть ее». «Я увидел ее». «Узнал что-нибудь интересное?» Глаза Шона вспыхнули янтарем. «Я узнал, что порой то, что ты ищешь, несравнимо с тем, что ты оставил». Мое лицо вспыхнуло. «Я что, только что покраснела? Надеюсь, нет». «А что ты оставил? Боже, какая я идиотка!» Он открыл рот. Двери в дальней стене раскрылись, и из них вышел Орланд в полном боевом облачении. С его пояса свисал кровавый топор. Большая черная сумка была переброшена через его плечо, а вторую такую же он нес в правой руке. Другой мужчина-вампир, рыжеволосый и на несколько лет младше, с обреченным видом шел следом за ним. Орланд остановился возле меня. Он не обратил внимания на Мот. Мот сделала вид, что его не заметила. «Леди Дина». «Лорд Орланд, спасибо вам еще раз за спасение моей сестры и за возможность воспользоваться вашим великолепным кораблем». «Это был сущий пустяк», — сказал он. «Я хотел поговорить с вами об обещании, которое вы мне дали». «Какое еще обещание? Где? Когда?» «Да». «Как-то раз вы сказали, что мне всегда будут рады в вашей гостинице». «Ах, это! Конечно!» Орланд улыбнулся, обнажив кончики клыков. «Я чувствую себя... изнурённым». «Изнурённым, милорд?» «Изнурённым бременем дел дома. Я чувствую, как прогибаюсь под весом огромной ответственности». Шон усмехнулся. «Да ты живёшь ради этого дерьма». Орланд мужественно его проигнорировал. «Я хочу небольшой отдых, короткую передышку от множества дел, требующих моего внимания. Я считаю, что я это заслужил». Рыжеволосый вампир шагнул вперед. «Лорд маршал, ваш дядя четко сказал». Орланд еще чуть больше обнажил клыки. «Мой дядя, конечно же, беспокоится о моем благополучии». Рыжеволосый выглядел так, будто ему только что дали за трещину. «Он знает, какое давление мне приходится выносить, и он был бы рад узнать, что я предпринял шаги к улучшению моего состояния. Разве не так, рыцарь Руин?» «Да, милорд», — согласился рыжеволосый, отступая. «Лорд Соррен будет рад». Я представила себе лорда Соррена во всем его внушительном, угрюмом великолепии пожилого вампира. Не думала, что рыцарю-сержанту знакомо значение этого слова. Его мрачный облик скрывает нежное сердце. Рыцарь Руин закашлялся. «Вы можете провести в Гертруде Хант столько времени, сколько понадобится, милорд. Вы почтите нас своим присутствием». «Тогда все решено». Ворота вспыхнули красным. «Вот мы и на месте. Как удачно». Орланд шагнул в красный свет. Шон усмехнулся себе под нос и последовал за ним. Подошла Мот, ведя Хелен за руку. «Ты позволишь ему остаться в гостинице?» «Конечно. Учитывая, что он только что пролетел на своем эсминце полгалактики ради нее, это было наименьшим, что я могла для него сделать». Мот ничего не сказала, но я заметила разочарование на ее лице. «Это большая гостиница», — сказала я ей. «Ты его почти не будешь видеть». Она ухмыльнулась, глядя на меня. «Я была права. Ты превратилась в маму». «Я тебя умоляю!» Я закатила глаза. Она подхватила свою сумку, сжала руку Хелен и ступила в багряное сияние. Я последовала за ней. Меня охватило головокружение. Странное чувство полета без движения прокатилось сквозь меня, перестраивая мои органы, а затем я приземлилась на траву в саду. Раннее утро раскрасило небо бледно-розовым. На светлом фоне выделялась Гертруда Хант во всей своей чарующей викторианской своеобразности, с балконами, выступающими в необычных местах, башенкой, солярием, резными балюстрадами, затейливыми окнами. И я любила каждый ее дюйм. Деревья задрожали, приветствуя меня. Магия импульсом прошла сквозь меня к дому и до самых границ владений, и гостиница заскрипела, восстанавливая связь. Если бы Гертруда Хант была кошкой, она бы выгнула спину и мурлыча потерлась о мои ноги. Все еще стоит. Ничего никуда не делось. Я мысленно проверила список существ внутри. Колдения, Орра, чудовище и безымянный кот — все на месте. Фух. Фух-фух-фух. Мот согнулась, крепко зажмурившись на секунду. «Ненавижу эти штуки». Рядом с ней стоял Орланд, словно непоколебимая гора вампирского великолепия, неподвластная такой ерунде, как тошнота. К несчастью для него, моя сестра не обратила никакого внимания ни на него, ни на его стальной желудок. Она помотала головой, вероятно, пытаясь вытряхнуть из нее отголоски гиперпространственного прыжка, выпрямилась и увидела Гертруду Хант. «Дина, она прекрасна!» Хелен с разинутым ртом уставилась назад. Задняя дверь распахнулась, и на лужайку черно-белым клубком меха вылетело чудовище. Хелен широко распахнула глаза и спряталась за Мод. Чудовище запрыгнуло мне на руки, облизало мне лицо и вырвалось обратно, принявшись бегать вокруг, не в силах сдержать собачью радость. «Это собака», — сказала Мод. «Помнишь картинки?» «Ее зовут Чудовище», — сказала я Хелен. «Она хорошая. Если ты с ней подружишься, она будет тебя охранять и защищать». Земля у моих ног расступилась, и на поверхности появилась простая серая мантия. Гостиница пыталась убедиться, что я снова никуда не уйду. Я подобрала ее и накинула поверх одежды. «Видишь? Все в порядке. Я дома». «Твое лицо стало другим», — заметила Хелен, глядя на меня. «Это потому, что она хранительница гостиницы», — сказала Мод. «Этот дом волшебный, и она им управляет. Она очень могущественна в пределах гостиницы». «Ты тоже отчасти хранительница», — сказала я ей. «Чувствуешь прилив радости от нахождения здесь?» Хелен кивнула. «Это потому, что ты моя племянница. Гостиница будет тебя слушаться, если ты будешь хорошо к ней относиться». Хелен отвернулась и уткнулась лицом в джинсы Мод. «Слишком много всего», — сказала моя сестра и взъерошила ей волосы. «Все в порядке, цветочек. Все будет хорошо. Мы дома». Шон направился прочь со своими сумками. «Шон!» — окликнула я его. Он развернулся и продолжил идти, пятясь назад. «Приходи к нам на завтрак». «Во сколько?» «В 7». Орра всегда подавал завтрак в 7. «Наименьшее, что я могла сделать, — это накормить Шона». «Я приду». Он развернулся и пошел дальше. Он так и не сказал мне, что же он оставил здесь. Я проводила его взглядом, вздохнула и повернулась к Гертруде Хант. Задняя дверь открылась. «Гертруда Хант приветствует вас, лорд Орланд», — сказала я. «Пожалуйста, проследуйте за мной в ваши комнаты». Скрестив руки, Мод осматривала спальню. Пол и стены были из бледно-кремового камня. У кровати растянулся мохнатый темно-коричневый ковер с красноватыми прожилками. Большое от пола до потолка окно выходило в сад. Лампы из матового стекла в форме перевернутых тюльпанов усеивали стены. Из стены торчала простая кровать, застланная белыми простынями и пушистыми подушками. Спальня Мод в гостинице наших родителей была темным местом, забитым книгами, оружием и разными странными штуковинами, которые мы или приносили из вылазок на Бахачар, или получали от наших регулярных посетителей, иногда привозивших нам подарки. Папа шутил, что Мод так и не переросла стадию пещерного человека. Спальня, которую она только что сделала, могла принадлежать любому вампирскому замку. Она добавила в нее несколько человеческих штрихов. Линии были мягче и не такие геометрические. Но в остальном, если бы ко мне прибыла большая делегация вампиров, я бы заставила ее создавать для них покои. «Говорила же тебе», — сказала я. «Ничего сложного». Она нахмурилась. Я заржавела. Она слегка отвыкла. Ей понадобилось полчаса, чтобы понять, что она хочет, и когда она побудила гостиницу это сделать, то подчинилась с неохотой. Мод не была на 100% связана с Гертрудой Хант. Но ничего страшного, это придет со временем. «Мама!» — Хелен выглянула из-за двери. «Я сделала себе комнату». Я создала для них смежные комнаты. «Дай-ка я взгляну». Мод поспешила за ней. Я пошла следом и остановилась в дверях. Хелен сделала пруд. Вся комната была отделана камнем и на фут заполнена водой. Каменная дорожка вела через середину пруда к большому искусственному дереву, согнутому в виде полумесяца наподобие перевернутой «С». В нижнем изгибе полумесяца стояла маленькая кроватка с черными простынями, черными подушками и лохматым розовым одеялом. Маленькие узкие окна усеивали темные стены, открывая вид на сад со всех трех сторон. Должно быть, Хелен хотела видеть сад со всех трех сторон, поэтому искривила пространство, даже этого не понимая. Папа всегда говорил, что ребенка проще научить быть хранителем, чем взрослого, потому что у ребенка нет никаких предубеждений о том, что возможно, а что нет. И все же окошки она сделала маленькими. Деревья все еще немного ее пугали. «Я не могу сделать рыбок», — — расстроенно заявила Хелен. «Гостиница не может создать рыбок», — пояснила я ей. «Но мы можем сходить и купить каких-нибудь. Хорошо?» «Хорошо». Магия прозвенела в моей голове. «Пора завтракать». Я повела их вниз по лестнице. В кухне суетился Орро. Хелен уже видела его, при этом и глазом не моргнув. Почему-то деревья ее пугали, а двухметровый монстроподобный еж с длинными иглами и острыми когтями был в порядке вещей. Колдения уже сидела за столом. Ее платиново-седые волосы были безупречны, как и ее макияж и платье цвета морской пены. Она выглядела точь-в-точь, как галактическая тиранша, готовая к своей утренней трапезе. «Это та, о ком я думаю?» — пробормотала рядом со мной Мот. «Та. У нее пожизненное членство». «Помню, когда мы были в лагере, ты заходила в озеро лишь по пояс, потому что была уверена, что там живут питающиеся мозгами амёбы. Кажется, я тебя не узнаю. Когда ты успела выжить из ума?» «Когда мама с папой исчезли. Ты вышла замуж и уехала. Клаус хотел продолжить поиски. У меня же ничего не было. А потом ассамблея предложила мне эту гостиницу. Она спала в течение многих лет и нуждалась в гостях». «Мне так жаль», — вздохнула Мот. «Я же Демиль», — улыбнулась я. «Мы всегда справляемся. Кстати, я не забыла, что это ты окунула меня в то озеро. Расплата не за горами. Жду с нетерпением». «Орланд спускается по лестнице», — предупредила я ее. «Я открыла крыло для вампиров, которое построила во время мирного саммита. Гостиница еще не успела его поглотить, поэтому все роскошные апартаменты достались в единоличное распоряжение Орланда». Она украдкой оглянулась. Я проследила за Орландом при помощи магии. Он спустился по лестнице, прошел по коридору, скрытому от нас стеной, пересек гостиную и, наконец, вошел на кухню. Он был без своей брони, знак высочайшего доверия от рыцаря-вампира. На нем были просторные черные штаны и коричневая туника с закатанными рукавами. Его светлые волосы были аккуратно собраны в конский хвост на затылке. О, да! Орланд был не просто красив. Он был чертовски красив. И когда он улыбался, его улыбка могла отправить в атаку армаду вампиров. Еще он был сложен как супергерой. Массивные плечи, сильные руки и мощная грудь, плавно переходящая в плоский живот и длинные ноги. От вида его приближения захватывало дух. Я посмотрела на сестру. «Ничего. Холодна, как айсберг». «Мам!» — раздался позади нас нетерпеливый шепот. Я обернулась. Хелен держала безымянного кота. Огромный мейкун, которого я спасла из стеклянной темницы в зоомагазине, уставился на меня в недоумении, явно не понимая, как этот маленький человек посмел взять его в охапку. «У него клыки», — сообщила Хелен. «Это кот», — сказала Мод. «Будь осторожна, у них острые когти». «Как его зовут?» «У него нет имени», — ответила я. «Я так его и не придумала». «Знаешь что? Можешь сама выбрать ему имя». Глаза Хелен стали почти такими же большими, как у кота. «Правда?» «Конечно». «Я назову его Алазардом, в честь героя, который выслеживает злодеев и пожинает их души». Жнец душ озадаченно покосился на меня. Я посмотрела на Мод. «У нас не было детских книжек», — пожала плечами она. Мелизард пересказывал ей героические саги. Мягким касанием магия сообщила мне о приближении Шона. Я прошла в гостиную и открыла перед ним дверь. Шон не стал заморачиваться с переодеванием. Те же джинсы и футболка. Но почему-то он мне нравился именно таким. «Привет еще раз», — выдавила я, чувствуя неловкость без причины. «Входи, завтрак на столе». «Спасибо за приглашение». Мы прошли на кухню. Обычно Колдения, Орро и я ели вместе за кухонным столом, но, учитывая большую компанию, я расширила кухню, чтобы в нее поместился большой громоздкий стол, который гостиница достала из хранилища. Деревенский, сделанный из древней, покрытой рубцами двери, украшавший когда-то дом миссионера или техасскую фазенду, он блестел смоляным покрытием. Мы заняли наши места. Орро приготовил традиционный американский завтрак. Горы легких, как перышко, оладьев, политых растопленным маслом, тончайшие крепы, наполненные клубникой, крохотные размером с маффин, яблочные пироги с деликатными решеточками из теста, картофельные оладьи, горы бекона и сосисок, а еще обычную яичницу, глазунью и омлет. Проносясь мимо, он одарил меня убийственным взглядом и удалился на кухню. Позже меня ожидает выговор, что я не поставила его заранее в известность о прибытии новых гостей. «Ее милость — колдения Карет Магрен», — представила я. «Моя сестра Мод и ее дочь Хелен». «Леттера Оливиона», — моя сестра склонила голову. «Мы почтены вашим присутствием». «Почтение. Это такое серьезное слово, моя дорогая». Колдения сверкнула острыми зубами. «Теперь я всего лишь тихая затворница, а не важная персона». Мод положила яйца, креп, сосиски и кусочек бекона на тарелку Хелен. «Ваше царственное присутствие облагораживает окружение своим величием», — сказал Орланд. «Бриллиант в грубой оправе сияет еще ярче». «Мой милый мальчик, я по тебе скучала». Колдения отхлебнула чая. Хелен откусила кусочек бекона. Ее глаза снова широко распахнулись, и, быстренько его прожевав, она потянулась к блюду. В то же время за беконом потянулся Орланд. Они впились друг друга взглядами. Вампирское противостояние. Хелен сморщила личико, оскалив на него свои крохотные клычки. Орланд обнажил свои пугающие клыки, веселясь. Низкий тихий звук донесся от моей племянницы. «Авраф-раф-раф-раф!» «Хелен!» — Мод повернулась к ней. «Не рычи за столом!» Орланд отпрянул назад, делая испуганный вид. «Какая свирепость!» Хелен захихикала. «Авраф-раф-раф-раф!» Орланд содрогнулся. Хелен засмеялась снова, схватила свою кружку и запустила ее в стену. Кружка разлетелась, я оглянулась. Хелен и след простыл. Тарелка бекона исчезла вместе с ней. Шон не выдержал и рассмеялся. «Какая прелестная малышка!» — просияла колдения. Мод выглядела растерянной. «Я... она никогда...» «У ребенка врожденное понимание тактики», — ухмыльнулся Орланд. Магия зазвенела, сообщая о посетителей. «Хм, средь бела дня?» «Прибытие на северо-западе, не с улицы. Мне следовало встречать их в стойлах. Я еще не успела убрать все сооружения, оставшиеся после саммита, просто потому что была чертовски уставшей. У меня ушло море энергии, чтобы расставить все по своим местам и сделать невидимым с улицы, поэтому на уборку требовалось много времени и усилий. Короче говоря, содержание всего, что было уже сформировано и расставлено, занимало куда меньше энергии, чем их поглощение. Я собиралась подождать до Рождества». «Прошу прощения». Я взяла тарелку Хелен, добавила на нее яблочный пирожок, вышла в гостиную и подняла зеленую скатерть, свисавшую со стола. На меня уставились три пары глаз — одна собачья, одна кошачья и одна получеловеческая. Я протянула тарелку, и ее тут же вырвали у меня из рук. Я опустила скатерть обратно и направилась по коридору в стойло. Шон вышел из кухни и тихо последовал за мной. Я позволила ему присоединиться. «Проблемы?» «Посетители», — ответила я. Мы прошли к воротам в стойло. На поле, за небольшим участком святой земли от ракаров, материю пространства прорезала зеленая спираль, превращаясь из точки в воронку. Тьма выплеснулась из отверстия воронки и втянулась обратно, исчезнув вместе со спиралью. На траву приземлилось странное создание. Ростом в 5 футов, оно стояло на 2 замызганных металлических ногах, заканчивающихся металлическими копытами. Сами ноги представляли собой нагромождение старого побитого металла, шестеренок, крохотных лампочек и тонких трубочек с циркулирующей в них молочно-белой субстанцией. На спине выступал покатый горб. Потрепанный скафандр, одетый поверх горба, скрывал большую часть его тела. Две массивные металлические руки торчали из отверстий в скафандре, как и ноги, состоя из хаотического набора различных частей. Морщинистая шея существа, сделанная из похожего на резину материала, казалась чересчур длинной. Лицо пришельца закрывал шлем, отдаленно напоминавший маску доктора времен чумы. Три фасеточных высокотехнологичных глаза выступали бледно-желтыми кругами на шлеме. В целом, существо выглядело так, будто кто-то нагреб полные пригоршни хлама с какой-то космической свалки и слепил из него смутно похожую на гуманоида фигуру. Хиру. Я даже не знала, что кто-то из них еще остался. Существо увидело нас и развернулось, заскрипев. Из соединений брызнула густая смазка, розоватая и жирная. Тело лязгнуло, опустилось на землю и двинулось, скрипя металлом. Ветер донес к нам его отвратительный запах, и меня едва не стошнило. Шон рядом со мной замер. «Что это, черт возьми, такое?» «Это Хиру. Они совершенно безобидны. Но у большинства существ в галактике они вызывают отвращение. Пожалуйста, постарайся, чтобы тебя не стошнило». Хиру медленно направился к нам и остановился в 5 футах от меня. Я склонила голову и улыбнулась. «Добро пожаловать в Гертруду Хант». Что-то внутри Хиру заскрипело, подобно гвоздю по стеклу. «Не скривиться, не блевануть, не оскорбить гостя». Прозвучал тенор, тихий и печальный. «Я пришел к вам с предложением. С удовольствием его выслушаю. Пожалуйста, следуйте за мной». Хиру направился в стойло, делая по одному мучительному шагу за раз. Я провела Хиру в гостиную. Сделать что-либо другое было бы оскорблением. Хелен все еще сидела под столом, тут же притихнув при нашем приближении. Мод встретила нас в дверях кухни. Она увидела Хиру и улыбнулась. Не поморщилась и не скривилась, ничем не выдав, что она считает гостя чем-то отвратительным. «Не желаете разделить с нами трапезу?» — спросила я. «Нет, я не употребляю основанные на углероде продукты». «Есть ли определенное блюдо, которое я могу для вас приготовить?» Хиру покачал головой, скафандр заскрипел. «Спасибо за вашу доброту. В этом нет необходимости». За всю свою жизнь я видела только 2 Хиру. Один останавливался в гостинице моих родителей, а второй лежал на земле, споткнувшись на одной из улиц Бахачар. Создания со всей галактики обходили его стороной, держась как можно дальше, и не только потому, что считали его отвратительным. Находиться рядом с Хиру было так же опасно, как столкнуться с атакующим противником на поле боя. Я сосредоточилась и выдвинула часть стены, подстраивая ее под тело Хиру. «Пожалуйста, присаживайтесь». Хиру согнул свое тело, как сделал бы человек, выполняющий приседания, и осторожно опустился на сиденье. Хелен выглянула из-под скатерки, чихнула и юркнула обратно под стол. «Вы сказали, у вас есть ко мне предложение?» «Да». Я была не уверена, был ли это его переводчик или его подлинные эмоции, но все, что он говорил, наполняло грусть. «Вы желаете провести разговор наедине?» «Нет, это также касается оборотня». Шон, тихо стоявший у стены между мной и Хиру, встрепенулся. «Почему?» «Ей может понадобиться помощь», — сказал Хиру. «Я слушаю», — кивнула я. «Вы знаете нашу историю? Знаете о Дразире?» Взгляд в сторону Шона дал мне понять, что нет. «Экран, пожалуйста. Файлы по конфликту между Хиру и Дразири», — попросила я гостиницу. Орланд присоединился к Мод в дверях. Они стояли бок о бок, каждый на своей половине двери, совершенно игнорируя присутствие друг друга. С потолка опустился экран. На нем пылало темно-оранжевое солнце в окружении 12 планет. «Хиру жили здесь, на 6-й планете». Я поманила пальцами, и изображение сфокусировалось на маленькой планете. Она походила на шар темного дыма, ее насыщенная сажей атмосфера слабо поблескивала флуоресцентным зеленым. Они были древней цивилизацией, способной к межзвездным путешествиям, и занимались добычей ресурсов в своих и окружающих звездных системах. Дразири живут здесь. Изображение уменьшилось, и на экране возникла вторая звезда, знакомого желтого цвета. Вокруг нее вращались 7 планет, пятая из них была шаром темно-синего, зеленого и голубого цветов. Дразири — относительно молодая цивилизация, военная теократия с религией, основанной на вере в переход в загробную жизнь после жизни служения и благочестия. Они открыли для себя межзвездные путешествия всего лишь столетия назад. Планета Хиру стала их первой остановкой. Мертвые останки планеты Хиру расширились, заняв половину экрана. Мы не знаем, почему дразири объявили Хиру священную войну. Они умеренно терпимы к чужакам, как и большинство теократий. Но с начала их взаимодействия с остальной галактикой они больше не пытались уничтожить кого-либо еще. Нам известно, что дразири вторглись в звездную систему Хиру и взорвали какое-то устройство, вызвавшее цепную реакцию в атмосфере планеты. «За один час погибли миллионы», — сказал Хиру. Сразу после этого первосвященник дразири объявил Хиру омерзительными тварями. Следующие 50 лет дразири выслеживали уцелевших Хиру по всей галактике. Было сказано, что убившему Хиру дразири будет обеспечено место в загробной жизни. «Нас осталось всего лишь 1000», — продолжил Хиру. «Наш вид вымрет в следующие 20 циклов, если мы не найдем способа для воспроизведения. Для зачатия и развития наших детей нужны определенные условия. Мы не можем их обеспечить, пока за нами охотятся. Мы подавали прошение в арбитраж, но дразири отказались иметь с ними дело». И с этим ничего нельзя было поделать. Я позволила экрану раствориться в стене. «Разве вы не можете попросить об убежище?» — спросил Шон. «Мы просили», — ответил Хиру. «Звездная система Яок разрешила нам поселиться на их территории. Они обещали нам защиту. Мы отправили 51-х колонистов. Но дразили вторглись в систему и уничтожили нас». «Они понесли огромные потери», — вставил Арланд. «Я читал об этом в детстве. Погибло почти 200 000 дразири, прежде чем 50 хиру были убиты. Наши учебники по стратегии используют этот пример как поучительную историю о цене победы. Для нас нет безопасного места», — сказал Хиру. «Здесь вы в безопасности», — возразила я. «Да», — сказал Шон, — «здесь вы в безопасности». Его лицо помрачнело. Аоль, планета его родителей, тоже была уничтожена, но не врагами, а его собственными предками. Оборотни предпочли уничтожить свою прекрасную планету, чем отдать ее врагу. «Арбитр, которому мы подавали петицию, предложил выход», — продолжил Хиру. «Мы собрали все, что у нас было, все сокровища, которыми мы обладали. Мы заплатили цену знаниями. Все, что мы есть и все, чем мы были, мы отдали добровольно». «Я не понимаю», — покачала головой я. «Мы наняли Архивариуса», — сказал Хиру. «Нам дали слово, что у Архивариуса есть ответ». «Вот это да!» «Архивариус находится в разделенном состоянии», — добавил Хиру. Шон с Орландом посмотрели на меня. «Архивариус — многосоставное создание», — пояснила я. «Коллективный разум, обладающий невероятным богатством знаний о Вселенной. Чтобы обменяться знаниями, все отдельные члены Архивариуса должны собраться в одном месте. Они делают это очень редко и объединяются лишь на очень короткий промежуток времени. Архивариус ответит на вопросы, но нужно быть очень избирательным в том, какие вопросы задавать, потому что их цена запредельна даже для большинства галактических государств». «Дразири не должны узнать об этом», — сказал Хиру. «Они попытаются помешать Архивариусу объединиться в одно целое. У нас нет безопасного места. Арбитр предложил, что вы могли бы нам помочь». Он был человеческим мужчиной с бледно-желтыми волосами? Да. Хиру кивнул. Джордж. Джордж был безжалостным, хитрым и расчетливым. А еще терпеть не мог несправедливость. Он не мог остаться в стороне и позволить им умереть, поэтому он направил их ко мне. Это была негласная сделка. Он помог мне спасти сестру. В свою очередь он надеялся, что я спасу Хиру. Джордж никогда бы не попросил меня об этом. Он никогда бы не рассчитывал, что я отплачу ему за услугу. Он оставил выбор за мной. Архивариус и мои люди постараются доставить отдельные части архивариуса в вашу гостиницу. Но это не всегда будет возможно. Некоторых придется забирать из других миров. Все, что нам нужно, — это безопасность. Мы хотели бы воспользоваться вашей гостиницей. Мы хотели бы, чтобы вы нам помогли. То, что я и думала. Отказ ему разобьет мне сердце, но я не могла поступить по-другому. Просто не могла. Мои глубочайшие извинения. Но безопасность гостиницы является моим главным приоритетом. Я связана законами хранителей. Эти законы диктуют, что в первую очередь я забочусь о безопасности моих гостей. То, что вы предложили, доставка архивариусов, потребует от меня оставить гостиницу без присмотра. К тому же я не способна это сделать. Я хозяйка гостиницы, и я наиболее сильна здесь, в гостинице. Здесь мое место. Мы видели, как вы спасли вашу сестру. Мы наблюдали. Мы знаем, на что вы способны. Должно быть, Джордж отчаянно хотел им помочь. Я хотела им помочь. Я не могу. Это превратит гостиницу в цель для Дразири. А они не станут соблюдать соглашение о Земле. Секрет существования другой жизни в галактике должен оставаться тайной. У меня разрывается сердце от необходимости отказать вам. Но я должна. Мне очень жаль. Сокровища, которые мы отдали, были наши самыми ценными вещами, — сказал Хиру. Нашими книгами, нашими картинами, нашими секретами, всем, что создает нас. Мы умираем. Наша культура погибнет без нас. Она ценная, она редкая. Архивариус ценит редкость. Я закусила губу. «Достаточно для двух», — сказал Хиру. «Для двух чего?» — спросила Мод. «Достаточно для двух вопросов», — ответил Хиру. Так сказал нам арбитр. Он поднял руку. Панель на его предплечье соскользнула в сторону, и над ней возникло прозрачное изображение, сотканное из желтых огоньков. Фотография моих пропавших родителей, та, что висела на стене в моей гостиной. «Помогите нам», — сказал Хиру. «И вы сможете задать свой вопрос».